Двуналикое лицо Шиши Радарани несравненно красиво, прекрасно. Он говорит, что лицо Радарани так прекрасно, что поэты сравнивают это с полной луной. Лицо Радарани – это Махабхав Сварупа. Как же материальную луну можно сравнивать? Тут материальная луна, которая отражает материальный свет, является бесполезным. Ее лицо это Анупа, то есть оно полно расы и блаженства, при этом оно несравнимо. Даже небольшие лучи, которые исходят из ее луноликого лица, все материальные вселенные нельзя сравнить даже с частичкой этого маленького лунного луча. Как же можно сравнивать материальную луну с ее лицом? Из этого луналикого лица что исходит? Навасудха Мадхури Сарасиндху. Видрита Навасудха. Нектар исходит из ее розовых губ. Ее розовые губы так сладостны, что они являются сутью сладкого океана. Если у нас есть океан сладости, потом сгущаем его до минимума, и это будут розовые губы Радхарани. Кама Бадха Видхура Мадхавати Сарасвати Пад объясняет, что прекрасное луноликое лицо Радхарани является лекарством, источающим жизнь для Шри Кришны. Шри Кришна это Мадхупати, означает владелец, господин всей сладости. Но сейчас он в Вирахе и не может умиротворить, успокоить свою страсть к Шримати Радхарани. И он погибает, если она не вдохнет в него жизнь. Вот А я возношу свои молитвы этой Радхарани, чтобы она защитила нас. В последнем стихе мы видели, как Сарасвати Чаран получил спурти прямо Вилас Виварты. И как Шри Шри Радха Мадхав достигли кульминации любовных игр. В этих играх целый океан сладости, в котором поднимаются волны, очень высокие волны, Сарасвати Пад мог наслаждаться этим. И не только это, но он также молился о своем, о своей желанной севе. Мандяри так удачливо, они служат божественной чете. Самые сокровенные моменты, когда те достигают пика экзальтации. Здесь Госвами Пад намекает на высоты Махабхавы. Давайте разберемся, что такое анурага. Анурага – это уровень глубокой любви в Браджабаси. Это чувство глубокой жажды. Когда мы чувствуем анурагу, мы чувствуем такую жажду в Говинде. Сколько бы мы ни наслаждались этой сладостью, как пациент больной, он чувствует больше и больше жажду. И с каждым моментом мы чувствуем, что Говинда что-то новое для нас, что-то новое. Рупа Госвами объяснял анурагу. Он дает определение. Это необычная бхава. Когда мы бхимасену называем бхимой, и под этим словом имеем в виду бхимасену, также определенные термины имеют внутри себя другие термины. Иногда мы используем слово «бхава», но на самом деле имеем в виду «махабхаву». В определенных местах «анурага» означает «махабхава». Госвами Пад говорит, что когда анурага присутствует в Шримати Радхарани, то это «махабхава». Когда Кавирадж Госвами цитирует песню Рамананда Рай, описывая Према Виласа Виварту, любовную игру в противоположных ролях, то в этой песне он говорит о Махабхаве. Thank you. первая ступень анураги. Анурага позволяет нам осознать, кто есть объект нашей любви. Сама по себе она позволяет нам осознать это. Госвами Пад объясняет это дальше. У Анураги три аспекта. Первый аспект – это Каран. Каран означает то, чем мы можем насладиться или кем мы можем насладиться. Следующая ступень. Thank you. еще раз начнем про анурагу. Анурага, когда она зрелая, то мы говорим, что это Махабхава. А анурага Радарани очень глубока, поэтому это Махабхава. Каковы качества, характеристики анураги? Первое – это свасамвидья даршан. Второе – ява ашрая вритти. Сва означает само по себе. Самвидья означает ощущение чего-то полностью. Вместе это будет означать, что это ступень, состояние любви, в которой осознается само по себе. То есть означает, нам не нужно прилагать усилия, чтобы сражаться, но у этого самого есть такое могущество, что мы осознаем его. Наш Шрила Вишванат Чакраварти так пад объясняет это более детально, как это позволяет нам осознать само по себе. Он говорит, что у Анураги три аспекта. Первое – это бхава, второе – это каран, означает инструмент. И третье – это карма. Карма означает действие. Каково же настроение или бхава анураги? Анурага – настроение такого, что она может она позволяет нам осознать Шри Кришну. Означает, что когда мы достигаем вершины Анураги, тогда мы можем насладиться сладостью Шри Кришны очень глубоко. И мы глубоко погружаемся в наслаждение сладостью Шри Кришны. Настолько, что мы не чувствуем больше никакой разницы между тем, кем мы наслаждаемся и кто наслаждается. Означает, что преданный не чувствует никакой разницы между собой и Шри Кришной. Объект наслаждения, которым является Шри Кришна, и тем, кто наслаждается, это сам преданный. Преданный сейчас не чувствует никаких различий между Шри Кришной и самим собой. И все, что он может чувствовать, это наслаждение, вот и все. Никаких больше различий между ими двумя. Следующий аспект анураги – это каран или инструмент. Что такое инструмент? Инструмент – это объект, с помощью которого мы исполняем какое-то действие. Каковы же пути, которыми можно насладиться сладостью Шри Кришны? Все эти способы или методы будут называться каран. Третий аспект – это действие. Каково действие анураги? Действие анураги – это наслаждение сладостью Шри Кришны. Это действие, которое выполняет анурага. Мы уже сказали, что у Анураги две характеристики. Первое – это свасамвидья даша, означает, позволяет нам, Анурага позволяет нам осознать сама по себе. второе это Явата-шай-вритти. Что же это такое? Когда анурага увеличивается очень сильно, тогда мы принимаем несчастье за счастье, а счастье за несчастье. Это вторая характеристика анураги. Так как у Радарани анурага достигает кульминации, на этом уровне это Махабхава. Вот почему Радарани не чувствует больше никакой разницы между собой и своим возлюбленным. Она теряется настолько в своем наслаждении, что забывается. На самом деле она даже не понимает, кем она наслаждается, что перед ней сейчас Говинда. Она забывается сама и забывает Говинду. Она плавает только в океане наслаждения и наслаждения. Таково качество Махабхавы. Такое наслаждение, что преданный забывается полностью. И она чувствует только лишь экстраординарное наслаждение. Это так превосходно. Это означает, что Махабхава может наслаждаться Шри Кришной до максимального уровня. И она также позволяет преданному также наслаждаться. Вот почему. Естественно, что Радарани, который является вершиной Махабхавы, Махабхава присутствует во всех девушках Брадья. Но мы должны понять, что она является олицетворением Махабхавы. Хотя все другие Браджа-сундари испытывают прему к Шри Кришне. В Радарани према достигает невыразимой вершины. Вот почему, естественно, что она теряет разницу между собой и Говиндой. Вот почему это приводит к противоположному отождествлению в любовных играх. Когда кто-то достигает таких вершин, тогда вся вираха и все чувство милана встречи возникает в одно и то же время. Как это возможно? Что человек чувствует тысячи бхав вирахи и тысячи бхав милана. Вот почему это мадана раса. Маданакья Махабхава является самой экстраординарностью. Когда Господь спрашивал, скажи мне еще что-нибудь больше, Рой ответил, я никого не знаю, кто бы спрашивал дальше. но я спою тебе одну песню. Посмотрим, понравится она тебе или нет. Хотя я не знаю, принесет она тебе наслаждение, удовольствие или нет. И он стал петь очень красивую песню. И Господь заткнул ему рот. Почему? Почему он закрыл ему рот? Но есть очень сокровенная причина этому. Потому что, возможно, что Рой хотел сказать что-то еще выше в этой теме према виласа виварта. Если он будет описывать что-то высшее, чем это, чем эти любовные игры противоположных тождеств, тогда Господь просто сойдет с ума и не сможет больше задавать ему вопросы. И ему придется раскрыть себя Рамананда Рою. Вот почему на этом он остановился и стал задавать вопросы, ответы на которые будут понятны нам. Потому что, кроме всего, он хотел просветить Манджари Сварупсадхану для нас. Он хотел, чтобы Рамананда Рой объяснил это учение, которым насладятся практикующие преданные. Рамананда Рой спросил Прабу: до сих пор я созерцал тебя как саньяси, но сейчас я вижу твою страстную или эротичную форму. И также я вижу золотое сияние, исходящее из твоего тела, которая закрывает темный цвет под ним. Означает, что темный цвет Говинды прятался под золотым сиянием Радхарани. Рой говорил: я вижу это нечто удивительное, и я просто заворожен. Господь ответил: так как ты великий преданный, вот почему, хотя я являюсь Майявади Саньяси, а ты видишь во мне Радха Кришну, это просто показывает, насколько ты чистый преданный. Хотя преданный ведет себя очень хитро со своим преданным, но он никогда не будет более хитрый, чем его преданный. Преданный всегда побеждает Господа. И Господу на самом деле нравится быть побежденным своим преданным. Чем больше преданный побуждает, тем Господь становится счастливее. Это нравится ему больше и больше. Рой ответил, сказал: не прячь свою изначальную форму от меня. Ты принял бхаву и сияние Радхарани. И ты явился в этот мир. Ты на самом деле явился насладиться премой Радхарани. А вторичный эффект – это то, что ты распространил любовь в этом мире. Это вторичный продукт, потому как ты наслаждался такой огромной любовью. А вторичный продукт – это то, что ты распространил эту любовь по всему миру. Почему ты ведешь себя так вот, как человек, скрывающий что-то, как обманщик? Ты принял бхаву и сияние Радхарани. Какой толк скрывать это? И тогда Шри Гауранга Махапрабху ничего не смог сделать, но он показал эту объединенную форму Расараджи и Махабхавы, Рамананда Роя. Господь засмеялся. Почему он смеялся в этот момент? Потому что Рамананда Рой видел его форму Майявади Саньяси, потом он видел форму Радаран, потом он видел эту единенную форму Расараджи и Махабхавы. Он видел все формы, но на самом деле настоящая форма Гауранги Махапрабху – это Расараджа и Махабхава. Здесь мы можем тоже видеть эту непостижимую единство и различие в одно и то же время. И оба они противоречат друг другу. Рада и Кришна являются одной душой, и которые приняли два тела, чтобы насладиться расой. Татва говорит о том, что Рада и Кришна – это одно, потому что невозможно разорвать шакти и Шактиман, то есть невозможно забрать силу у могучей личности. То есть они одно, одна душа. Но опять мы обнаружим, что это два тела. Один это Кришна, а другая это Радха. И вновь говорится, чтобы насладиться расой, они принимают два тела. Но потом опять это одна единенная форма. В Чайтанья Чаритамрите говорится, огонь нельзя оторвать от его обжигающей силы. Точно так же Радха и Кришна. Это одна форма. И все же, чтобы насладиться Лила раса, это две формы, которые так отличаются друг от друга. То есть они отличны и они не отличны. Когда Говинда голоден испытывает сладкую прему Радхарани, тогда он взял ее сияние и бхаву, и не зашел. Это Гауранга Махапрабху. Наша ачарья пишет. Сейчас они слились друг с другом, как вода смешивается с молоком, и явились, как Гауранга Махапрабху. И чем ближе Радхарани подходит к Кришне, сладость обоих и према, и сладость и према увеличивается. такова Сварупа Махапрабху. Но так как он изначально Шри Кришна, он не мог вытерпеть сияние и Бхаву Радхарани, он не мог это удерживать, прятать. Он сказал Рамананду: не говори никому. Но Кавирадж Госвами открыл это всем и каждому. Изначальное тождество Гоура Сундары. Вот почему Ачарьи называют Гаурангу Махапрабху верховной татвой и верховной расой. Он является высотой расы, премы и сладости. Прабодхананда Сарасвати Пад сейчас испытывает перерыв в своем спурте. Но после этого прерывания он опять обрел в спурте. И в этот момент он получил откровение луналикого лица Радхарани. Поэты сравнивают лицо Радхарани с полной луной Рака Чандра. Но он говорит, что это вара, что луна это бесполезнее бесполезного, потому что лицо Радхарани раса Ананда Аканда является столпом духовной расы и блаженства. Вот почему невозможно его сравнить с материальной луной. Прабодхананда Сарасвати Пад говорит, что полная луна во всей своей славе не сравнится даже с атомом, а с частички луча, который исходит из луноликого лица Радхарани. Когда поэты описывают луналикое лицо Говинды, то есть сравнивают его с материальной луной, то есть говорят луналикое лицо, то есть это означает, что его сравнивают с материальной луной. Кавирадж Госвами говорит, что это глупость сравнивать лицо Говинды с материальной луной. И он пишет: что Кама Гайтри Мантра это не что иное, как олицетворение Шри Кришны. Это не отлично от Шри Кришны. Тело Шри Кришны это и есть Кама Гайтри. Что такое дикша? Дикша означает божественное знание. Когда мы получаем дикшу, мы обретаем божественное знание. И что же это такое божественное знание? Это Кама Гайтри. И этот процесс дикши дает нам это Кама Гайтри, дается через парампуру. Гурудев передает эту Кама Гайтри нам. Кама Гайтри – это олицетворенный Шри Кришна. Каждый слог Кама Гайтри. Что это? Это луна. Луна, которая присутствует в теле Шри Кришны. Здесь луна в теле Шри Кришны растворяет, освещает страсть в теле Шри Кришны. Шингар Сваруп Шри Кришна – это эротическая раса, олицетворенная. Каждая часть его тела – это эрос. И эти слоги Кама Гайтри, они представляют каждую часть его тела, и каждый слог сияет, как луна, и они освещают каждую часть тела Шри Кришны. Когда мы воспеваем Кама Гайтри, то каждая эротичная часть тела Шри Кришны освещается в нашей реализации, в нашем сознании. По мере воспевания Кама Гайтри каждая часть тела Шри Кришны является перед нами, и мы видим, как она функционирует. И это вызывает в нас любовь к трансцендентному Богу Вриндавана, Шри Кришна, трансцендентному юному любовнику Вриндавана. Он юный Бог любви Вриндавана, и мы поклоняемся ему Кама Биджа и Кама Гайтри. По мере воспевания наша любовь пробуждается. Према Рас Радха Кришны, мы наслаждаемся в форме Кинкари. Гаура Сундра говорит о Санатана Госвами. В Радхабхаве он говорит ему: Саки Шри Кришна, лицо его – это полная луна, которая сидит на троне, как великий царь, управляющий своей империей. Он сидит со своими министрами, вокруг министра, каждый из них, который тоже является луной. Тело Шри Кришны – это трон, на котором сидит лицо, подобно лунному царю, царю Луне. И как же эти министры? Кто же эти министры? Эти два самых главных. Так сияет. Это две его щеки, две полные луны. Его лицо – это одна луна, а две его щеки – это опять еще две луны. И, конечно же, это не как материальные луны, это трансцендентные луны. Тилака на его лбу – это пол луны. И внутри там точка чанда – это одна полная луна. Получается 4,5 луны. сейчас 10 ноготков на его руках, которые танцуют на флейте, это еще 10 лун. Когда он играет на флейте, то ритм держит его ногти на ногах. То есть это еще 10 лун. Получается 24,5 луны. И это Кришна. Почему? Потому что 24,5 слога в Кама Гаятри. Такова сварупа Шри Кришны. И этот Говинда Расовайсага означает, что он и есть сам раса, так утверждает Шрути. Что говорить о материальных лунах? Мы не можем сравнить это с одной частичкой сияния лица Радхарани. А что же насчет этих 24,5 лун? Каково же его ощущение луноликого лица Радхарани? Когда это сокровищница лун, и это не просто материальные, трансцендентные луны, Кам Гаятри Мантра. Когда он увидел впервые лицо Радхарани, он говорит своим сакхам: «О, что я видел? Это луноликое лицо, которое медленно двигалось по берегу Ямуны. Когда ее улыбка танцует, то она источает молнии, то это подобно молнии. В этом новой синей одежде, которую она носит. Когда Мадан, это Камадев, видит ее Бадан, то есть это лицо, тогда Камадев завораживается. На ее носу такое украшение, подобно капельке слезе. Когда она бросает взгляд, то это подобно тому, как стая лебедей взлетает. Таково величие, таково экстраординарность лица Радхарани. Так испытывает господин 24,5 трансцендентных лун. И это всего лишь видя ее одно луноликое лицо, то есть одну луну. Не только он так заворожен, Шастра говорится. Что происходит с Говиндой, когда он видит лунное лицо Радхарани? Как великий воин может разбить множество других выдающихся воинов. Но когда вот такой даже великий воин встречается с другим, который настолько сильнее, сильный, который выпускает только одну стрелу, и эта стрела пронизывает прямо в сердце, попадает прямо в сердце этого первого воина. Тогда стрелы и лук сами выпадут из рук этого воина, и его корона покатится по земле, и этот воин свалится на землю. Точно так же весь этот базар лун, 24,5 луны, когда он видит только эту одну луну, что является лицом Радхарани, что с ним происходит? Его позолоченная веревка с поясов спадает. И единственный взгляд из ее глаз на этом луноликом лице, точно так же, как стрела и лук выпадают сами по себе, так же и его величайшее оружие, флейта, выпадает сама по себе. Его павлинье перо катится по земле, и сам он валится на землю. И он в беспокойстве, он в жажде, он страдает, то есть он в жалком состоянии. Это магическая флейта, по которой все жители леса сходят с ума, будь то живые или неживые предметы. Все они смотрят своими возбужденными глазами. И Ямуна начинает плыть в противоположном направлении. Это когда он играет на флейте, и пчелы устремляются к нему. И сердце больше не остается в теле йоги и муни. Все приходят в беспокойство. Даже облака, тучи, такой эффект на них. И уважаемые женщины из великих семей, они теряют все стеснение, и они забывают, что такое грех и что такое праведность. Они нарушают все правила. Единственное, что они могут слышать, это громыхающую или играющую флейту в своих ушах. Деревья сами по себе начинают распускаться, то есть пускать эти бутоны, а бутоны распускаются в цветы. Зима превращается в весну. Эти кукушки, женихи начинают петь. Таков удивительный эффект флейты, просто непостижим. За что этот небольшой кусочек бамбука прикасается к кустам, губам имеется в виду, верховного брахмана, тогда это становится он, этот бамбук становится таким опасным оружием, и на самом деле смертельным оружием. И это смертельное оружие выпадает из рук просто из-за одного взгляда лунного лица Радхарани. Мадан или Камаде, теряет сознание, видя Бадан лукового лица Радхарани. Мы не говорим о что там говорить о материальном, даже о трансцендентном Камадеве. Мы говорим о юнном Камадеве Вриндавана. И это украшение, подобное капельке на его лице и ее взгляд, который подобен взлету стаи лебедей. Его желтые одежды спутываются. Сын Браджараджа, его золотые одежды спадают. И это не просто, она говорит, не просто он теряет сознание, он по-настоящему теряет сознание. Это не обычная потеря сознания. Потому что это лицо Махабхавы, это лицо луны Махабхавы. Такое желание возникает в его сердце. Он не может выдержать тяжесть горы этого желания, и таким образом он теряет сознание и падает. Сотни крор гопи, такие великие гопи, как Чандравали, все же никто из них не может исполнить его страсть, кроме Радхарани. Какой-то подъявол Субан Милан, который происходит на Радхакунде. Он пришел на Радхакунду, чтобы встретиться с ней, и он не видел ее, и теряет сознание. Сака пришел и сказал, сегодня она никак не сможет прийти, потому что ее свекровка закрыла ее в комнате. Тогда он посылает своего дорогого друга Субала. И тот пришел в дом Радхаран и сказал ее свекровке, я потерял своего теленка. Я видел, как этот теленок пришел к тебе в дом. Я хочу поискать теленка. И под этим предлогом он входит в комнату Радхарани. И они быстро меняются одеждами. И он остается дома с одеждой Радхарани, а Радхарани забирает теленка и выходит прямо перед своей свекровкой, которая сидит у входа с палкой. И она притворяется, что она Субал. А та наполовину слепая. И таким образом Радхарани прибегает на Радхакунду. Приходит. Она так прикрыла свою грудь теленком. Саки успокаивали его. То есть Субал приведет ее, Субал обязательно достигает успеха. Когда Рада в форме Субала пришел, то он посмотрел на нее и говорит: Субал, ну что произошло, почему она не пришла? Тогда Радхарани была забавлялась этим, он даже не узнает, принимает меня за Субала. И она говорит ему: о, извиняюсь, но ничего не получилось. Сегодня никакого шанса встретиться с Радхарани. Лучше оставить всякую надежду. И тогда он начал плакать. О, но он тут говорит: Джатила сегодня охраняет двери, и никакой возможности, чтобы она вышла. Но знаешь, чтобы тебя успокоить, я уже что-то придумал для тебя. Я поговорил с Радхарани. А, и я устроил встречу с ней. И было бы здорово, если бы ты пошел к ней. И забудь о Радхавираге. И сразу он стал бить головой своими руками свою голову и кричать: Харадхи, Харадхи. Его страсть не могут удовлетворить сотни крор гопи. Означает, что лунноликое лицо Радхаран вызывает такую глубокую погружение, глубокое желание в нем. Прабхудананда Сарасватипад видит эту сладкую лилу, и он произнес этот стих: если Шриман Махапрабху прольет крипу на нас, то мы насладимся этим больше. Дальше, завтра. Радхи, Радхи.